Глава 12, в которой Сергей вынужден солгать, чтобы сказать правду. Сергей все узнал у девки, той, что стояла у стены и все видела. С точки зрения древнерусской юриспруденции это ничего не давало. Показания холопки никто к сведению не примет. Скорее коня в свидетели позовут, чем невольницу. Однако теперь Сергей знал, что киевские отроки врут, а это уже кое-что. Что непонятно, так это мотивация ставка. Девка, источник сведений, хорошо знала пострадавшего и утверждала, раньше за отроком гомосексуальных наклонностей не замечалось, а тут воспылал. Да еще и в присутствии свидетелей. Рерих, к которому Сергей пришел за советом и поддержкой, тоже очень удивился. Сергей не сказал ему, что источник сведений — тюремная девка. Сказал, сам видел. Вряд ли кто-нибудь станет проводить хронометраж, а с точки зрения высших сил его ложь намного меньше, чем совокупное вранье приятелей ставка. Рерих даже сходил к Внеславу, попробовал договориться более-менее мирно. Не вышло. Внеслав твердо занял сторону своих подчиненных. Хузарин виновен, хузарина следует наказать, а отроков киевских поощрить за то, что защитили своего и не дали Машегу его добить. Именно эту версию предложили сами отроки. А что касается хузарина, сдохнет и к псам его, веру родня заплатит. Озвучил свою позицию киевский воевода. «Скажи мне, Варт, что тебе в нем, в этом хузарчонке?» — спросил Рерих. «Понимаю, ты с ним подружился, но стоит ли ради этого идти против Внеслава? Воевода хоть и не варяг, но воин славный, уважаемый. И Хельгу ему верит, не то не оставил бы на него Киев». Вообще-то, насколько было известно Сергею, Олег оставил Киев не на Внеслава, а на Игоря. А уже Игорь на Внеслава. Но поправлять княжича Сергей не стал. Он мне как брат, я ему жизнью обязан. Мог бы добавить и не только я, но опять смолчал, Рерих в курсе. «Я тебя услышал», — произнес княжич мрачно. «Иди к нашим, Варт, и держись к ним поближе, а от киевских подальше. Уразумел?» Варт уразумел, но пошел не в гридницу, а в конюшню. При любом развитии событий существовала инстанция повыше воевода киевского, и ее решение зависело не только от правды, но и от иных аргументов, в число которых могла войти сабля, которую Сергей оставил у кузнеца. Даже если ножны еще не готовы, то уж рукоять за сутки булгарский коваль точно успел сработать. Сергей не знал, что стоило ему выехать из детинца, как в гридницу киевской дружины прибежал посланный привратниками детский, и уже через четверть часа десяток киевских дружинников рванул следом за Сергеем. Не с самыми добрыми намерениями. Сабли не вышло, кузнец отсутствовал, уехал по каким-то своим надобностям, о чем Сергею сообщил старший подмастерье. Но если Варт подождет... Он ждать не стал, и это его спасло. Минут через 10 после того, как Сергей уехал, кузнице подскакал целый отряд, по его душу. Узнав, что варяжский отрок убыл, они решили, что тот поспешит возвратиться в детинец, и рванули на гору, предполагая перехватить нежелательного свидетеля по дороге. Предположение логичное, но неверное. Когда взмыленные кони принесли киевлян к детинцу, стража не порадовала, сообщив, что варежонок еще не вернулся. Выходит, разминулись. Оставив троих неподалеку от ворот, дружинники, к которым присоединились еще шестеро, отправились вниз, на сей раз уже четырьмя группами. Юный варяг не должен завтра свидетельствовать на суде. И не будет. Сергею повезло вдвойне. Выехав из кузницы, он решил заехать не куда-нибудь, а на хузарское подворье. А поскольку располагалось оно в противоположной стороне города, то Сергей выбрал окольный путь. Так что пока охотники искали добычу внутри городских стен, Сергей преспокойно обогнул Киев по периметру и въехал в город уже через другие ворота, где его никто не ждал. На хузарском подворье чужих не особо приветствовали, однако Сергея встретили дружелюбно. Не забыли, что он сделал для родича. А вот самим Машегом повидаться не удалось. Друг спал. Хузарский лекарь напоил парня зельем, после которого человек дрыхнет как минимум часов 12. А еще Сергей получил выговор от Машегова дядьки за то, что шляется в одиночку. Мол, отрок Варт здесь никто и звать никак, а у дружинных отроков в городе родня и влиятельная. И поскольку в Киеве все уже в курсе, что показаниям правильных пацанов противоречит один единственный пришлый варяг, то решение напрашивается само. Нет человека — нет проблемы. Логично обосновал. Надо полагать, Рерих рассуждал так же, когда велел Сергею сидеть под присмотром своих. Так что обратно Сергей отправился уже не в одиночку, а в сопровождении приличной охраны. Сергей понимал, что сделано это было не из личного расположения к варяжскому отруку, пусть даже и приятельствующему с благородным хузарином, а из соображений политических. Отношения хузарского хаканата и Киева были сейчас весьма непростыми, а нынешний мир — хрупким. И хотя война с хузарами великому князю Олегу была нынче ни к чему, хаканату она была нужна и того меньше. И дядька-посол был кровно заинтересован в том, чтобы интересы Машега на завтрашнем суде представлял не хузарин, а варяг. В общем, Сергею опять повезло. Напасть на него в присутствии хузарских воинов отроки Внеслава не рискнули. Тащили следом до детинца, а там Сергей сразу оказался под защитой своих. Впрочем, благополучный исход не избавил Сергея от выволочки и очередного осознания. Опыт и осторожность умудренного годами князь-воеводы все чаще пасует перед импульсивностью мальчишки, которым он стал. И не исключено, что очередная дерзкая выходка окажется последней. Понимать-то понимал, но, к сожалению, сделать ничего не мог. Когда дерзкий мальчишка Варт страстно желал доказать свою крутость или правоту, остановить этот порыв было практически невозможно. Разум будто отключался. Оставались только эмоции. Месяц усох и начал расти снова, когда Сёлте улыбнулась удача. К этому времени осталось у него 12 человек, 12 храбрецов, и он сам. Хорошее число, угодное небу. Видно, поэтому небо, наконец, одарило хана. Навело в нужное время на караван булгарского купца Сытиля, шедшего окольной дорогой в Киев с рамейским товаром. Однако обернулось все неожиданно. Отряд бывшего младшего хана услыхал звуки боя издалека. Звон и грохот, вопли людей и ржание коней. Сёлте тотчас погнал коня на ближайший взгорок и уже оттуда увидел, как на тракте, что шел вдоль реки, совсем недалеко от них, в каких-то двух стрелищах бьются вокруг остановившихся повозок около полусотни воев. Хузары против печенегов. И силы примерно равны. Сёлте обрадовался. В 13 сабель взять такой караван никак. А вот отнять у победителя, кто бы им ни был, это возможно, если повезет. И волки Харевой двинулись к поживе. Они не торопились. Бой продолжался, и пока он продолжался, число тех, кто мог встать между волками и добычей, уменьшалось. Поначалу Сёлте решил помочь соплеменникам, а потом вытребовать долю за вовремя поданную помощь. Однако, когда Харевой подъехали на расстояние убойного выстрела, то увидели, что дело складывается не в пользу своих. Сёлте опытному воину сразу стало понятно, вождь печенегов ошибся. Достаточно было взглянуть на убитых, прикинуть количество стрел, что воткнулись в землю и в борта вазов, на оставленных степных лошадок, чтобы понять, как было дело. Печенеги, оказавшиеся одноплеменниками Сёлте, напали внезапно из засады, но или выдали себя чем-то, или охрана каравана была отменно бдительна, но выбить большинство защитников разом не получилось. Сразили не больше десятка, а потом охрана и возщики попрятались за вазы и ответили стрелами на стрелы, собрав примерно такую же смертную дань. Узнал бывший младший хан и предводителя нападавших. На большом празднике весны Сёлта сошелся с ним в борьбе на поясах и проиграл. Теперь победитель в борьбе вступил уже не в потешную схватку, а в настоящую, которую наверняка проиграет. Будь Сёлта на его месте, он бы отступил. Терять людей в равной схватке — глупость. Будут люди, будет и добыча. А без верных людей и добыча не нужна. Отнимут. Но вождь этой ватаги, хоть и превосходил Сёлта физической силой, в мудрости ему уступал. Не отошел, а ввязался в драку, уже в рукопашную. Сейчас он один бился против двоих, с саблей против двух копейщиков, и бился хорошо. Убил бы обоих, будь они только втроем. Но были и другие. Самое меньшее — 40 хузар. Не только воины, но и возчики, которые тоже взялись за оружие. Нападавших же осталось всего 13. Ровно столько, сколько в ватаге Сёлты. А в начале нападавших было 30. Примерно столько же было и у Сёлты, когда он ушел от большого хана. Может быть, это знак? Сёлты поглядел на своих воинов. Его храбрецы готовы биться, страхом неведом. Ввязаться в бой на стороне соплеменников и дать им шанс на победу. Но с той стороны тоже умелые воины, и они не отступят, даже если Сёлты вмешается в бой. Как поступить? Пока Сёлты думал, нападавших осталось уже 9. И тогда небо подсказало Сёлты верное решение. Засевшим за вазами было неудобно стрелять в вожака нападавших. Свои мешали, а Сёлты... «Нет!» «Делай, как я!» — крикнул он своим и послал первую стрелу в спину того, кто когда-то заставил Сёлта испытать горечь поражения. Добротная стрела с узким наконечником легко пробила и укрепленную медными полосками шапку и затылок соплеменника. Вторая стрела взяла жизнь еще одного. Если люди Сёлта и колебались, то совсем недолго. Они все были родичами, и все признавали старшинство Сёлты. 20 стрел, и с нападавшими было покончено. Ох, и удивились караванщики, когда на дорогу с разведенными в стороны пустыми руками выехал печенек. Удивились, но стрелами нежданного помощника не встретили. Удача улыбнулась Сёлты, и тот не упустил ее. Удачно, что у купцов... которые оказались не хузарами, а булгарами, оказался толмач, знавший язык печенегов. Так что Сёлте не пришлось изъясняться на хузарском, который он знал не слишком хорошо. «Это был мой кровный враг», — соврал Сёлте, указывая на убитого вожака. «Я нашел его и убил, и мне этого довольно. А теперь, когда месть свершена, я со своими людьми намереваюсь поехать в город русов Киев и наняться на службу к тамошнему хану. Говорят, он удачлив, и ему нужны хорошие воины, чтобы воевать в степи против хузар». Сёлта не сомневался, что будет дальше. Дорога здесь одна, и ведет она как раз в Киев. А купцу нужны новые охранники взамен тех, что погибли в недавней схватке. Так что вскоре он и купец Булгарин уже вели разговор о том, какова будет плата за то, чтобы Сёлта присоединился к каравану и поклялся защищать товары купца как свои. Сёлтен торговался отчаянно, но больше для виду. Киев — вот его настоящая цель. Ведь там, в Киеве, укрылся мальчишка, укравший родовую удачу Сёлта. Попасть в столицу русов в атаге вооруженных печенегов было не легче, чем вору среди бела дня украсть любимого коня большого хана. Булгарский купец откроет им ворота Киева, и хан сможет найти мальчишку и вернуть свою удачу. А когда Сёлта снова ощутит себя ханом, то сдерет с вора кожу и обтянет ею ножны родового клинка. Селта не сомневался, все так и будет. Небо привело его к булгарскому каравану. Небо подсказало, что делать. Небо на его стороне. А кто посмеет противиться воле неба? Никто.